старик со старухой, и была у них внучка Аленушка. Собрались подружки идти в лес по ягоды и пришли звать ее с собой. Долго старики не отпускали внучку, потом согласились, только приказали ей не отставать от подруг. Ходят девушки по лесу, собирают ягоды, деревце за деревце, кустик за кустик. Аленушка и отстала от подруг. Аукали они ее, аукали, а девочка не слыхала. Уже стало темно. Подружки ушли домой, и осталась Аленушка одна. Влезла она на дерево, стала громко плакать и приговаривать: «Ау, ау, Аленушка! Ау, ау, голубушка! У дедушки, у бабушки была одна внучка, Аленушка. Ее девушки в лес заманили, заманили и покинули». Идет медведь. «Ой, девочка, о чем ты плачешь?» «Как мне, батюшка-медведюшка, не плакать? Я одна у дедушки, у бабушки, внучка Аленушка. Меня девушки в лес заманили, заманили и покинули». «А ты сойди, и я тебя домой отнесу». «Нет, я тебя боюсь, ты меня съешь». Медведь и ушел от нее, а Аленушка опять принялась плакать. Идет волк. «Ух ты, девочка! О чем ты, девочка, плачешь?» «Как мне, волк, не плакать? Я одна у дедушки, у бабушки, внучка Аленушка. Меня девушки в лес заманили, заманили и покинули». «А ты спустись на землю, я тебя домой отнесу». «Нет, я боюсь тебя, ты меня съешь». Волк убежал, а девочка опять плачет. Бежит мимо лиса и спрашивает: «Ой, девочка, о чем же ты, девочка, плачешь?» «Как мне, лисонька, не плакать? Я одна у дедушки, у бабушки, внучка Аленушка. А меня девушки в лес заманили, заманили и покинули». «Так ты сойди на землю, я тебя домой отнесу». Девочка с дерева сошла, села на спину к лисе, и помчалась лиса с ней на деревню. Прибежала к дому и стала хвостом стучать в калитку. «Кто там?» «Это я, лиса, принесла вам внучку Аленушку». «Ах ты наша дорогая, войди в избу. Да где ж нам тебя посадить? Да чем же нам тебя угостить? Принесли молока, яиц, не знают, чем лису и почивать». Наелась лиса и убежала.